Добрый день, уважаемые дамы и господа. Наш эфир продолжает программа «Вайнштейн в эфире» с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Мой голос, похоже, Хиллари Клинтон во время своего выступления в колледже на выпускном пародировала меня, мой голос. Она там в какой-то момент... Вы не слушали? Слышал, как она пародировала. Она, как всегда, забыла сказать, кого она пародирует. Она никогда источников не указывает. Я прошу прощения у моих радиослушателей за голос, который у меня сегодня. Я понимаю, что слушать такой голос удовольствие ниже среднего, ну, никуда не денешься. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Это вы у меня спрашиваете? Это я у вас, да, уважаемый Леон. Окей. Ну, мне бы хотелось поговорить о том, что такое капитализм, значит, откуда он взялся, почему он плох или хорош, нужен, так сказать, всегда говорят, вот там какой-то капитализм там дикий или какие-то другие слова употребляют, и что его надо регулировать, так вот, надо ли его регулировать или нет, если надо, то кто должен его регулировать и как. В общем, иными словами, значит, как жить хорошо, вот об этом я хочу поговорить. Замечательно. Вот давайте начнем с того, что значит, веками человечество жило по одному и тому же принципу. Значит, подавляющее большинство тяжело работало от восхода до заката, значит, пахало, сеяло, там, мастерило, ухаживало за животными, растило детей, которые, вырастая, значит, начинали тяжело работать от зари до зари, ну и тому подобное. Значит, в то же время бандиты там разных мастей и калибров отнимали у них все, что считали нужным, называя это излишками, значит, излишки у тех, которые работают. Церкви, там, воеводы, цари, я не знаю, там, шахи, какие-то бароны, ну, просто залетные, заезжие разбойники. Значит, те, кто отнимал, строили себе дворцы на, так сказать, то, что они отняли, те деньги и продукты, разбивали парки, возводили памятники сами себе, пирамиды, там, покупали золотую посуду, устраивали балы. Те, кто тяжело работал, в их жизни ничего не менялось. Как бы тяжело они не трудились, они работали только на выживание. Ну вот, создалась Америка, значит, отделилась от Британской империи и, значит, отменила налоги. Я знаю, знают ли ваши слушатели, что в начале, когда Соединенные Штаты Америки организовались, то никакого, так сказать, подоходного там, налога на прибыль, ничего такого не было. И на некие предложения в Конгрессе, из-за того, чтобы ввести такой, то выступил там один известный в то время конгрессмен Льюис и сказал: ребята, вы чего вы говорите, нас всех развесить, так сказать, на деревьях, на ближайших, Конгресса не будет больше. Ну, то есть, как бы покушение на личный доход считалось в начале Америки это каким-то вообще страшным преступлением, на которое Конгресс не мог решить. Я, так сказать, как все-таки решился, как догнали в какой-то момент до 90%, я рассказывать сейчас не буду, это, что называется, другая история. Вот, значит, после того, как отменили налоги, у работающих вдруг появились лишние деньги. Значит, лишние имеется в виду те деньги, которые ты уже выжил, ты уже, так сказать, поел, попил, да, оделся, и вот остальные деньги можно использовать разным образом. Вот эти вот деньги, которые можно использовать различными образами, называются, значит, в народе лишние деньги. А, конечно, многие, значит, использовали их, чтобы, значит, повысить свой уровень жизни, но были, значит, сотни тысяч таких, что на эти деньги стали организовывать маленькие бизнесы. И кто-то наладил производство молотков и гвоздей, кто-то открыл пекарню, кто-то организовал доставку посылок и стал зарабатывать больше, а потом еще больше. То есть немножко больше оставалось, чтобы либо повышать свой уровень жизни, либо расширять бизнес. Значит, понадобились работники, понадобилась страховка от пожара, понадобилась перевозка товара, значит, из города в город, значит, изготовление запчастей. А понадобилась лучшая работа полиции, чтобы защищаться от воров и разбойников. До золотой посуды, конечно, им было не дотянуться, но и парчевые наряды были непрактичны на танцах на площади. Но вот ткани из соседней страны купить захотелось. Началась торговля не только между соседями, но и с далекими заморскими поставщиками. И вдруг оказалось, что за морем не было товаров, которые производились и дешево стоили на родине. И пошла, и поехала, и открылась три булочных на главной улице городка, и вдруг стало ясно, что выпечка булок и прочее, всего остального, если она более дешевая, если у них более вкусные товары и продаются в самом приятном месте, то они продаются намного лучше. И что лучше продать, скажем, 100 штук по доллару, чем 5 по 2 доллара. И две пекарни закрылись, потому что в третьей все было дешевле и лучше. Пока монополист держал дешевые цены и высокое качество, конкуренции у него не было. Но как только он решил, что теперь любителям булочек некуда пойти, значит, а оставшаяся в бизнесе пекарня подняла цены и спустила качество. Цену к нам придут, правильно? Тут же открылся конкурент, который еще и кофе давал бесплатно. И покупатели побежали к нему. Пришлось спускать срочно цены, расширять ассортимент и давать бесплатно детям цветные воздушные шарики, а женщинам маленькие фирменные шоколадки, да еще и спонсировать по воскресеньям танцы на площади. Росли фабрички, превращались из мелких кустарных производств в то, что мы сегодня называем свитшопс, фабрики пота. В помещениях, где стояли станки, примитивные по нашим понятиям, а в духоте и жаре делали все более и более, значит, широкий ассортимент товаров наемные люди. Значит, у сельхозрабочих, у которых жизнь зависела от погоды, от дождей, насекомых, вредителей, там, с ужасающей детской смертностью, с низкой продолжительностью жизни, появилась возможность круглогодичного заработка. Возможность обращаться к врачам, возможность отдавать детей в школу и учить их мастерству. Я уже рассказывал когда-то одну историю, но повторюсь. Значит, по нашим сегодняшним понятиям, значит, работа на этих вот фабриках пота была очень тяжелая. Особенно работников занимала духота и жара в помещениях. И они часто заболевали, значит, многие не выдерживали, но выхода не было. Значит, лучшего заработка никто-то по те времена не предлагал. И тут в Америке придумали кондиционер. Как вы думаете, помчался покупать кондиционеры кто? Правильно, владельцы фабрик. Почему? Они что, очень заботились о рабочих и хотели облегчить им жизнь? Нет. Они были самые обыкновенные акулы и пираньи капитализма. Но они хотели поднять производительность на своих фабриках, и они стали как ошалелые покупать дорогостоящие установки по охлаждению воздуха. То есть не к себе домой, а на фабрики и заводы. Они были правы. Вложение дало себя знать, и прибыли пошли вверх. Вот так грид, то есть жажда наживы, привела к улучшению условий труда, уменьшению болезней и общественному благу. А в городе, например, где научились делать красивую мебель, стало не хватать работников. То есть посыпались заказы, и хозяева стали воровать работников друг у друга. Думаете, приставив пистолет к виску? Нет. Они предлагали более высокую оплату, бесплатные детские сады, бесплатный ланч, там красиво оборудованные рабочие помещения. Но ведь те, у кого воровали рабочих, поняли, что им надо удержать своих работников, а то уйдут, и у них не будет заработка, и зарплата стала расти. Вы думаете, из альтруизма? Нет. Из-за жесткой необходимости. Если у тебя будет квалифицированная рабочая сила, у тебя будет прибыль. А если нет, не будет. То есть опять, жажда наживы улучшила жизнь наемных работников. Вот ведь как странно, да? И тут же, значит, раз нужны кадры, кто-то открыл школу подготовки кадров. А кто-то, поняв, что у рабочих появились лишние деньги, открыл небольшой пенсионный фонд, куда предлагал собирать по чуть-чуть денег для обеспечения старости. А кто-то стал предлагать страхование здоровья. И пошло, поехало, завертелось. Вот это возникло из-за того, что у людей не отбирали результаты их труда. И у них оставались лишние деньги, которые они называли капитал, использованный для вложений. И вот это и стало называться капитализм. Капиталист не может заставить своего клиента купить его изделия или использовать его услуги. Он не может с пистолетом в руках заставлять брать его булки или там гвозди, да? А не покупать, например, у соседа. Вот пистолет, значит, иди ко мне, а не к соседу. только государство отбирает деньги таким образом. Капиталист должен предлагать товар по лучшим ценам, лучшего качества и в самой удобной форме. Тогда у него покупают, только тогда. Покупатель голосует рублем, там, долларом или шекелем. Сегодня он голосует за туфли у этого производителя, а завтра он голосует туфли у того производителя. Сегодня он голосует за ужин в тайландском ресторане на углу. Но еда оказалась не очень вкусная, и официант не очень улыбчивый. Никто его не заставляет улыбаться, этого официанта. Но ресторан потерял мой голос. И если он потеряет еще и другие голоса, то разорится. Так что официант улыбается. Люди часто путают капитализм и капитализм свободный рынок с тем, что по виду напоминает капитализм, но является наглым, подлым обманом. Сговор чиновников и бандитов. Скажем, в городке было 3 кондитерских, да? Но городские власти закрыли 2 из них. Не так, как они закрылись в результате конкуренции, как было в первом случае, да? Не потому, что они плохие, там, дорогие или грязные, а потому, что получили взятку от третьей и закрыли 2 остальных. И теперь третья, единственная, может повышать цены, снижать качество. Все равно, раз нет конкуренции, то пойдут к ним, а новую конкуренцию убьют на корню. Я имею в виду государство, чиновники. Я часто слышу, что вот ведь это капиталисты виноваты. Нет, виноваты не капиталисты, а отсутствие законов, да еще и позволяющих сговор с судьями. Разрешение на этот беспредел без согласия с самого верха невозможно. Или очень сложно и стрёмно. Тут опять виноваты законы. Подумайте, может ли президент США такое сделать? Если даже отменить въезд в страну нежелательных элементов, он без долгого публичного судебного процесса не может. А может ли убить конкуренцию, скажем, президент Путин? А запросто. Или Бенджамин Нетаньяху? Да его просто метлой погонят, до того вывалив в дегте империи. Но и в Америке есть этот сговор и искусственное поднятие цен с помощью ограничения конкуренции. Он очень тихий. Компании, продающие, скажем, медицинскую страховку, должны получать лицензию в каждом штате, в котором они предлагают свои услуги. Вот в штате Калифорния с населением в 30 миллионов человек, больше, чем большинство стран мира, разрешение, значит, страховать медицину получили только 5 компаний. И только американских. Вы думаете, они самые лучшие? И мы, потребители, такие дураки, что зарабатывать деньги мы сами можем, а вот в страховках не разберемся. Но тогда почему штат Нью-Йорк разрешает на своей территории действия других компаний? Как так получилось, что нашим самым хорошим не нашлось места в Массачусетсе? Странно, правда? Не очень. Называется одним словом мафия. Ну, если длиннее, то законы созданы чиновниками так, что, значит, толкают предпринимателей платить взятки. У нас-то обычно, значит, не в карман, как в России, там, сенатору-губернатору, а, скажем, вклад в его избирательную кампанию. А если платить не будешь, то рискуешь потерять бизнес. Значит, чем больше правил и условий бизнеса придумывают чиновники, тем сложнее вести бизнес, тем больше у чиновников сила, а значит и денег. Называется узкое горлышко. Создание узкого горлышка всегда ведет к тому, чтобы чиновников стали больше уважать, и у них появляется больше влияния. Думаете, они хотят облегчить бизнес предпринимателям? Или будут тянуть одеяло на себя? Если законы им позволяют, а судьи коррумпированы, то, думаю, потянут на себя и сильно потянут. А предприниматели, естественно, ведут себя так, чтобы больше заработать. Выжить и больше заработать. Если нужно конкурировать качеством, ценой товара, так и будут делать. А если надо взятками чиновников, то будут действовать так, как требуют обстоятельства. Чиновники думают о себе. Но вот их жажда наживы ничего хорошего для остальных не получается. Предприниматели думают тоже о себе. Но в условиях реального капитализма их жажда наживы, значит, больше людей, как результат, больше людей работают, зарплаты повышаются, качество товаров повышаются, и цены падают. А еще постоянно из-за жажды наживы придумываются новые и новые виды товаров. 30 лет назад слышал ли кто-нибудь об интернете, там, смартфонах, сверхзвуковых самолетах и многом другом, что сегодня норма, и часть нашей жизни. Мы живем дольше, мы победили многие болезни, мы общаемся на расстоянии, наши дома стали больше, оборудованы контролем климата, одежды и многое другое стало малюсенькой частью нашего бюджета, мы ездим на отдых с семьями, мы работаем 5 дней в неделю. Это, кстати, все вместе вот, уникально в истории человечества. Завтра, если террористы нас не взорвут, мы, значит, изобретем новые лекарства, новые электронные игрушки, которые помогут нам жить еще более интересной и менее физически тяжелой жизнью. У нас для этого есть Израиль, где постоянно что-то изобретается. Америка, которая умеет внедрять, поставить на широкое производство. Ну и Китай, который умеет это украсть и начать производить по ошарашивающим дешевым ценам. Зачастую, правда, использовав почти бесплатный труд тех, кого они держат в рабском состоянии, без права переезда в большие города и на зарплате, на которой в Америке не выжил бы даже Сурок. Но благодаря тому, что в один прекрасный момент у населения перестали отнимать все, что превышало его необходимость, чтобы выжить. Благодаря этому процесс был запущен и пошел. Король Людовик XIV, утвердившись на троне, вызвал своего министра финансов Кольбера, значит, которого называли в то время магом и волшебником. И король сказал ему, значит, собрать из лучших финансовых умов Европы комитет, который за полгода должен будет сделать доклад, как сделать из разрушенной войнами Франции страну процветающую. «Ваше Величество», — сказал Кольбер, — «мне не нужна комиссия, мне не надо 6 месяцев. Я могу прямо сейчас сказать, что надо делать». «Что?» — спросил Людовик. «Laissez-faire», — сказал Кольбер, что в вольном переводе с французского, что означает «отстаньте от них» или «слезьте с них», или чтобы доходчиво «дайте стране жить так, чтобы люди освободились от удушающих их налогов и поборов». Laissez-faire. Как только людей освобождают от пут налогов, запрещений, придуманных, чтобы получать взятки, правил, которые отягощают жизнь, жизнь начинает бурно развиваться. И жажда наживы, а не распоряжение королей и президентов, приносят людям благоденствие. Вот. Ну а сейчас, если у наших слушателей есть вопросы, буду рад ответить о том, о чем я сейчас говорил, или о политике, экономике, или вообще, что у них сейчас на уме, и хотелось бы излить душу и услышать мнение. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». Телефон в студии 847-400-5200, если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста. И давайте попробуем принять первый звонок. Алло, добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. Значит, из всего сказанного получается, что нам о капитализме говорили не то, что он является на самом деле, социалисты. Это первое. Второе. Что Маркс с его программами, ну, мягко говоря, так сказать, булшит, и что никакого государственного регулирования быть вообще не может, потому что государство в первую очередь заинтересовано в том, чтобы ободрать и иметь деньги, кстати, и побольше чиновников, а суть существования общества именно вот такова – свобода предпринимательства и свобода реализации. Я что-то неправильно понял. Да. Значит, ну, я честно не знаю, что вам, что вот радиослушателю говорили о капитализме, но мне лично, так сказать, когда я учился в Советском Союзе, точно врали. Значит, судя по тому, что говорят в школах здесь сейчас, в американских, мягко говоря, действуют по принципу «расскажу, что хочу, а что не хочу, не расскажу». Значит, товарищ Маркс, ну, в те времена, он, наверное, так считал, он просто в жизни своей не был никогда на фабрике, рабочих не любил, жил сюда за чей-то счет, значит, в последнее время, скажем, за счет своего зятя Энгельса, и писал все чисто теоретически, никак не собираясь это проверять. Это был абсолютно, так сказать, полет фантазии. Теперь, ну, самое важное, что было спрошено, это государственное регулирование, нужно оно, не нужно оно и тому подобное. Значит, давайте сначала зададим себе вопрос. А зачем вообще нам нужно государство? Вот на небольшом островке мы живем, нас 10 человек. На этом островке работаем, все любим друг друга там и прочее. Но, наконец, кто-то там начал вдруг обнаруживать, что у него что-то воруют. Да? Значит, а потом еще что-то произошло, там кого-то побили, убили. Значит, было решено на этом острове собрать деньги вместе и нанять, там, сказать, либо из среды живущих там, либо откуда-то еще некого, так сказать, человека, полицейского, который бы защищал. Вот первая роль государства – это защищать от внешних и внутренних врагов. Значит, внутренние, понятно, нападают кто-то, так сказать, из не наших на нас, а внутренние – те, которые хотят нашу собственность, нашу жизнь там или что-то еще на это покуситься и отнять у нас без того, что они сами это заработали и сделали. То есть вот это основная, первая основная функция государства. Вторая функция государства является следующим. Значит, у нас нет времени, скажем, заниматься самим, больными, пожилыми, инвалидами, что-то еще. То есть мы говорим государству, мы вам сбросимся по копеечке, а вы тоже наймите еще одного человека дополнительного, полицейского. Под «вы» имеется в виду, мы собрались и избрали некого Васю, который, так сказать, временно будет руководить теми функциями, которые мы на него возложим. Он не будет нами руководить. Он как менеджер в супермаркете. Вот он там обеспечивает, так сказать, тишину, чистоту, хорошее обслуживание и разнообразие товара. Поговорить нам о том, на какой машине мы должны приезжать, в какой одежде одеваться и, ну, скажем, в какой калыч посылать наших детей и кто будет за него платить, он не может, он руководитель супермаркета. Вот мы такого, значит, избрали или там, так сказать, договорились, назначили, платим ему зарплату, и он является администратором, исполняющим нашу волю. Ни во что вмешиваться права не имеет. Значит, я уже сказал, первое – это защита внутренняя и внешняя, второе – это социальная помощь. Ну и, наверное, так сказать, возникнет еще необходимость в суде. Значит, у нас возникают какие-то проблемы друг с другом, мы хотим, чтобы кто-то сел умный и сказал нам, значит, вот я правильно говорю или я козел. Вот я больше, честно говоря, функции не вижу у государства. Я занимался этим вопросом около 2 лет, написал по этому поводу монографию, значит, которая называется «Common Sense», то есть «Здравый смысл», потом 3 точки, а потом идет 200 лет спустя. 200 лет спустя, потому что 200 лет тому назад книгу под таким же названием написал, значит, очень известный человек, значит, мистер Пайн, 234 года тому назад, если не ошибаюсь, которая и явилась толчком к Великой Американской революции, которая совершенно не являлась просто драку за отсоединение, значит, колонии от Америки. Это была освободительная война. А Американская революция – это переход жизни от «мы все живем и трудимся для того, чтобы кому-то было хорошо», на «мы все живем и трудимся для того, чтобы вот нам конкретно было хорошо, тем, кто работает». Спасибо. 847-400-5200. Скажите, вот Марк Зукерберг выступил. Давайте примем сначала звонок, а потом, если же будет время, вернемся к моим. Я вопрос уже даже знаю. Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Во-первых, я хотела сказать, что ваш голос, Сергей, мы рады слышать всегда, и очень ему приятно слышать. Очень плохо, когда его нет, мы сразу подозреваем, что вы заболели, что мы очень не хотим. И желаем вам всяческого здоровья. Спасибо. Вот. А вопрос у меня к Леону. Я не думаю, что вы знаете вопрос. В принципе, 2 вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, почему человек, который становится левым, он был вроде бы не левым, а там изменились условия на работе, и теперь надо воспевать левизну. Он сразу превращается в демагога и манипулятора, да еще и подлого человека. Вот. И второй вопрос, знаете ли вы, в новом законе о здравоохранении, который пытаются провести республиканцы, есть ли такое положение, чтобы снять границы для страховок? Спасибо. Окей, границы страховок. Когда я сказал, что я знаю вопрос, я не имел в виду ваш вопрос, я имел в виду Сережин вопрос, как только он начал про Зукерберга, я точно знаю, что он хочет спросить. Значит, первый ваш вопрос, психологически забавный, он меня тоже интересовал. А именно, человек, который высказывал всякие здравые идеи, перешел в какую-то другую среду и вдруг стал высказывать совершенно другие идеи. Не, я не думаю, что он там стал демагогом там, или стал подлецом, так сказать. Он просто, у него поменялась ситуация в жизни, он совершенно искренне теперь считает, раз не он тот человек, который дает, а тот человек, который берет, он очень боится, что значит, перестанут брать у других и давать ему, поэтому он, значит, этого страх переходит в его убеждение, что так делать надо, и надо брать как можно больше. К сожалению, так сказать, не знаю, Маркс был прав в одном. Значит, ситуация, в которой вы находитесь, достаточно серьезно влияет на то, как вы мыслите. Вот. Теперь, значит, о новом законе здравоохранения. Мне он шибко не нравится. Одна из причин, почему он не нравится, что там не сняты барьеры перехода вот того самого, о котором, так сказать, я говорил в своем, скажем, выступлении, и что, так сказать, вот эта женщина спрашивает. Барьеры из одного штата перехода и организации в Америке одного нормального, скажем, поля, рынка, для таких компаний, с исключением иностранных компаний, почему нет, если они будут хорошо здесь работать, пусть работают. Я предпочитаю хорошую иностранную компанию, плохой американской. Вот. Так что этого не сделано. Как, собственно, не сделано еще очень много вещей, на которых нормальный, рыночно ориентированный, правильный, снижающий цены, улучшающий качество закон должен был бы иметь. И вот все эти данные, все эти вещи имеются в предложении Рэнда Пола. Я очень внимательно изучал то, что он предлагает, и, ну, так сказать, кто я такой, что называется, но на 95% я с ним согласен. А с законом, который я плохо на самом деле знаю, но вот этот новый закон здравоохранения, который сейчас пытаются продвигать, я согласен там с 20-30% того, что там есть. И я очень не хочу, чтобы он прошел. Но ведь проблема заключается в том, что закон принимают политики. Они ориентируются на, так скажем, общественное мнение своих избирателей. И вот за время правления Обамы, с принятием закона Обама-Кер, нарратив или тема разговора сменилась. Вот то, о чем я говорил когда-то, я не знаю, с вами в беседе, о том, что здравоохранение теперь большинством населения воспринимается как неотъемлемое право. И уже и об этом говорит большинство. Это неотъемлемое право. То есть услуги, которые предоставляет, там, скажем, доктор, это неотъемлемое, мое неотъемлемое право. Неважно, плачу я за них или не плачу. Потому что право – это право. Понимаете, о чем я говорю? Да, конечно. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. По старому, так сказать, еврейскому анекдоту, когда ты берешь взаймы, ты берешь чужие на время, а когда отдаешь, ты отдаешь свои навсегда. Значит, абсолютно вот это ощущение есть у людей. Даже те, которые были очень против и очень кричали, что они против, они сейчас получили что-то, что им нравится, и они говорят, вот мы против, но вот это оставьте. Вот. Поэтому будет безумно трудно. И с моей точки зрения, так сказать, не нужно вводить вот этот самый полусваренный закон, который вот сейчас они пытаются вводить, по нескольким очень простым причинам. Номер один. Значит, если он обязательно развалится, то уже демократы не смогут говорить, это наш развалился. Они будут говорить, наш бы продержался, а вот этот развалился. Второе. Это закон развалится обязательно, не закон, а последствия, потому что, конечно, пойдут точно так же наверх цены, конечно, будет все то же самое, конечно, нельзя будет возить лекарства за границу, значит, лекарства будут только дорожать, они не дешеветь. Дешевеют они только тогда, когда есть конкуренция и улучшается. А когда конкуренции, так сказать, нет или почти нет, или конкуренция сговорная, конкуренция между, скажем, моим влиянием на политический процесс. Я могу повлиять, значит, мне дают. Я не могу повлиять, значит, дают кому-то другому. Значит, опять вместо здоровой конкуренции, рыночных отношений и того, о чем, так сказать, мы все время мечтаем, чтобы Америка стала жить хорошо, потому что хорошо можно жить только тогда, когда развивается это натуральным способом. Значит, возвращаясь к вопросу предыдущему, так сказать, был еще, значит, такой момент, или есть такой момент, нужны ли какие-то ограничения вот в этом процессе или нет. Знаете, мы путаем иногда ограничения и, скажем, законы. Да? Вот есть закон один, такой, не трогай чужое, чужую жизнь, чужое имущество, чужое не трогай. чужую собственность. Вот что мне предложили, самое ты не трогай. Вот как только, значит, законы построены таким образом, что не убей, не выжилай, там, не утащи, не укради и тому подобное, то это и законы, и, конечно, мы должны ограничивать в этом людей. Потому что иначе, так сказать, конкуренты начнут просто сжигать и вырезать друг друга. Да? Вот если государство занимается тем, что оно охраняет нас от внешней, как я уже сказал, атаки, внешней опасности, и всеми силами работает на то, чтобы вот эти вот 10 заповедей, там, или любые другие, которые ведут к защите нашей собственности от любого посягательства, посягательство не имеет в виду конкуренции, имеет в виду, так сказать, привнесение некого зла, некого насильного изменения того, что ты хочешь. У тебя отняли что-то, так сказать, тебя заставили что-то, так сказать, и прочее. Вот если вот этим будет государство заниматься, тогда мы будем нормально развиваться. Если нет, тогда не будем. Спасибо. И давайте примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Леонид. Я совсем недавно начал слушать вашу программу. И честно должен вам сделать комплимент. Она мне очень нравится, очень такой здравый смысл и доступно и понятно. Я на секундочку хочу вернуться вот к тому вопросу сдала охранения и границ. Вы понимаете, вся проблема в том, что там, кроме политики, там еще есть легальная часть этого дела, потому что каждый штат имеет не только свои законы, но и свое лицензирование. И поэтому, вот, допустим, для сегодня агент, чтобы он мог заниматься продажей страховых полисов, он должен быть лицензирован определенным штатом. Например, в Иллинои, кто-то хочет добавить Индиану, кто-то хочет добавить Висконсин. То есть они идут, сдают определенные тесты и получают лицензию на продажу страховок в разных штатах. Для того, чтобы открыть границы для компаний, там получится очень большая проблема, во-первых, с конкуренцией, а во-вторых, с тем, что очень многие агенты, к сожалению, не будут толком знать законы всех штатов, и будет совершаться огромное количество ошибок при продаже страховых полисов, и так далее. То есть мне кажется, что, может быть, снимать границы со штатов это немножко такая далеко заходящая идея, но если бы как-то упорядочить регулировку цен на страховку даже внутри штата, то это было бы, я думаю, совсем неплохо, потому что когда-то цены на страховку регулировались, и компании, когда-то, я имею в виду, там, 93-96 год, я как бывший страховой агент немножко с этим столкнулся, то есть компании, допустим, не имели права поднимать страховку больше, чем, например, на центов в год, до тех пор, пока наша уважаемая Хиллари Клинтон не получила задачу от своего мужа провести реформу страховки и обслуживания. И она сделала так. Она сказала: ребята, знаете что, вы там страхуете как хотите, но принимайте pre-existing condition, но за это вы будете иметь возможность поднимать цену, допустим, там на до 300%. И тут же все бросились. То есть, я имею в виду, может быть, вернуться хотя бы к регулировке цен внутри штата. Это чисто мое мнение. Спасибо, Леон. Спасибо за ваш звонок. Можно я два слова скажу? Наверное, о чем говорит наш радиослушатель, есть проблема. Но вот мне кажется, что если, вот скажем, адвокат, практикующий адвокат, у него ведь тоже лицензия вот практиковать в этом штате, в конкретном. Но когда дело касается, скажем, иммиграционного законодательства, а это федеральное законодательство, то адвокат может на самом деле практиковать в любом штате. Потому что иммиграционное законодательство – это законодательство федеральное. Так вот, я думаю, если так подойти к законодательству о здравоохранении, то, наверное, вот эта проблема лицензирования снимется. Да, совершенно верно. Это вот я себе записал, так сказать, темы, которые поднимал ваш, значит, наш предыдущий звонящий. А, и одна была как раз, так сказать, закон федеральный. Ну, давайте попробую, так сказать, начать с самого начала его вопроса. Значит, первое – это туфли я покупаю одной фирмы на территории всех штатов. Страховку жизни я покупаю, могу купить одной и той же фирмы на территории всех штатов. Апельсиновый сок, произведенный во Флориде, я могу купить в любом штате. Значит, вопрос сразу же возникает, а чем же, извиняюсь, регулирование продажи пищевых продуктов или продажи автомобилей, которые я могу купить совершенно одинаково Тойоту во всех штатах, они не делают специально для штата Калифорния, а отдельно для штата Аризона. Да? То есть они каким-то образом, да, так сказать, делают для всех штатов, и ничего, не умерли мы, как бы никто, так сказать, не заразился соком, и никто не взорвался в автомобиле. То есть, может, кто-то и взорвался, но для этого надо бомбу подложить. Значит, таким же точным образом можно провести тот самый федеральный закон, о котором Сергей говорит, а именно закон, который будет, так сказать, хороший, исполняться во всех штатах. Потому что у нас есть разделение власти, и какие-то вещи имеют право делать федералы, а какие-то вещи, так сказать, имеют право и обязаны делать на уровне штатов, а какие-то на уровне городов. Да. Вот. Теперь, то есть никакой проблемы в том, чтобы так сказать, продавать страховку медицинскую, точно так же, как мы продаем страховку на пожар, у меня лично нету. Другое дело, что то, что сейчас называется медицинской страховкой не является. Значит, что такое страховка? Давайте забудем на секунду про медицину и подумаем о всех остальных страховках, которые вы в своей жизни встречали. Например, мы страхуем, ну, там, так сказать, безопасность в автомобиле, да? Значит, позастраховав, мы не можем заехать на станцию, где нам заливают бензин, и сказать, вот моя страховка, залейте мне, пожалуйста, это самое. А потом страховка оплачивает мой бензин, а я, так сказать, допустим, плачу за него 3%. А когда я выплачиваю $500 за год, то больше теперь с меня ни одной копейки не берут. Ну, бред, все будут смеяться, правильно? Страховка пожара. Пока нет пожара, я просто ее плачу. Но если случился пожар, то тогда страховка приходит и оплачивает мне то, о чем мы договорились в пределах, то есть сумма, о которой договорились. То есть они не платят мне каждый месяц за то, что я вот такой хороший и поливаю, так сказать, дом вокруг поливаю водой. Они мне платят тогда, когда произошел страховой случай. Вот я хочу, чтобы мне кто-нибудь когда-нибудь объяснил, где есть страховой случай в медицинской страховке. Что происходит? Я заплатил эту страховку огромную сумму. Господа, мы с женой в возрасте 63-4 года, сейчас я уже постарше чуток, мы с женой платили $1800 на двоих, значит, за саму страховку, плюс, естественно, там всякие анализы и все остальное. Да? И это была самая простая HMO, это, так сказать, не было что-то там особо серьезно. Далее, я заплатил эту большую сумму. И у меня, скажем, так сказать, вот застучало сердце. Я хочу провериться. Чего страхового нету, да? Я просто хочу провериться. Я захожу, значит, говорю, я хочу провериться. Мне берут номер страховки, а потом они эту страховку, значит, просят оплатить деньги за мой визит, потом за мои лекарства, потом за мое что-то еще. Я в этом иногда участвую, иногда нет, какими-то там небольшими деньгами, да? Значит, то есть, иными словами, это не страховой случай, это не страховка. Я проплачиваю свое лечение вперед. Это придумано было, не помню, 40, 50, 60 лет тому назад, могу дату посмотреть точную, значит, а до этого никогда этого не существовало. То есть мы уже занимаемся бредом. Это либо называете, что называется, своими именами, это не страховка. Значит, имя точно я не могу этому сказать. Это некое огульное проплачивание вперед всех возможных ситуаций, которые со мной могут произойти, включая рутинные проверки. Значит, теперь... Значит, регулировка. Значит, ничего хуже для любого бизнеса, чем регулирование, придумать нельзя. Значит, Сережа, у меня есть 4 минуты для рассказа одной истории. 4 минуты. Прекрасно. Да. Значит, потом мы уходим на перерыв. В некой стране, назовем ее страна А, обожали жители помидоры. Просто обожали, умирали за этим помидором. И вот в один прекрасный день, значит, страшный недород, страшная засуха, страшная там туда-сюда, и, значит, помидоры исчезают практически с рынка, кроме тех людей, которые много поливали, там много ухаживали, вложили много в них денег. Поэтому цены взлетают, во-первых, потому что их мало, а во-вторых, потому что изготавливать их стало значительно дороже. Государство, значит, социалистическое, прогрессивное, решает, что это нечестно, чтобы только... значит, вот богатые покупали эти, могли покупать эти помидоры, и выпускает закон, что по отношению к ценам прошлого года можно увеличить на 3% стоимость помидор, и в будущем году на 3% тоже, не более того. Значит, ну, что делать? Люди, у которых были помидоры, они вынуждены их продавать по цене меньше, чем, так сказать, стоимость их изготовления. Они теряют на этом. Как вы думаете, что происходит на следующий год? На следующий год никто помидоров не выращивает. Они начинают выращивать огурцы или там свеклу. Потому что помидоры, они знают, они могут так влипнуть с ними, если опять будет что-то. А они, так сказать, у них есть регулирование 3%. Вот. Значит, то есть была прекрасная идея, нежная и пушистая, дать возможность по дешевым ценам покупать всем помидоры. Она вылилась в обычную историю, когда хорошими намерениями вымощена дорога, вы знаете куда. Когда теперь никто не может покупать помидоры, потому что их просто нет на рынке. Ну, кроме как у тех бандитов, которые тихонечко это делают и продают в 10 раз дороже, очень дорогие рестораны и очень богатым людям. Значит, абсолютно всегда, 100% регулировка бизнеса этим кончается. О, вы даже уложились. Давайте попробуем принять еще один звонок. Может, успеем, если коротко, успеете ответить. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Я не сразу включился, но лучше слышать. Я хочу сказать, первое, что надо понять, что мы должны понять, что все эти инсурансные компании, это в собственности бизнес. Им наплевать абсолютно. В общем, как мы себя чувствуем, что мы себя чувствуем и так далее. Они хорошо уже поняли, что можно делать деньги на этом бизнесе. Мы действительно оплачиваем все вперед, не получая буквально практически ничего. Оплата страховки, а потом понятие дедактабл, мы ходим за свои деньги, они получают прибыль и так далее. Посчитайте количество офисов, как они разрослись. Вот. Но идет мощнейшее лоббирование, и уже обе партии это поняли, это уже все ясно. Мы ничего не в состоянии, не получится ничего не изменить, ни вам, ни нам, как бы мы по радио, в общем-то, это не говорили. Эти компании все поняли, и будут они работать точно так же. В общем-то, вы говорите отдельные вещи, только не получится изменить, вот в чем проблема. А систему придумать можно. Спасибо. Вернемся. Спасибо большое за звонок. Давайте мы все-таки сделаем перерыв. Вернемся после перерыва и продолжим наш разговор. Да, жажда наживы лежит в основе всех действий людей. Посмотрите на себя. Чиновники или там, так сказать, те, кто пытаются создать некие правила, их жажда наживы заключается в том, что они пытаются получить себе что-то, больше места, больше там, больше зарплаты, больше силы, там, больше чего-то еще. Жажда наживы капиталистов заключается в том, что они пытаются себе больше заработать. Только интересная вещь, когда жажда наживы, она на свободном рынке, и когда ты сам трудишься или там, так сказать, во главе какого-то предприятия, то оно приносит добро, так сказать, и хорошую жизнь не только тебе, а также огромному количеству людей вокруг. Значит, тут в том случае, когда влезают чиновники или влезает государство и пытается регулировать, на многих примерах, о которых я говорил, так сказать, что называется, до того, не хочу даже снова начинать их приводить, зачем, или там десятки других. Вот это и вот начинается этот кошмар, когда государство начинает влезать и говорить конкретным компаниям, веди себя так, так сказать, бери столько, вы знаете. Ну вот, что, знаете, чем отличие социализма, скажем, от фашизма? Значит, отличие очень простое. При социализме, значит, у вас отобрали вашу... Социализм настоящий, да? Вас отобрали ваш автомобиль, поставили в общественный гараж, а потом говорят вам, значит, приходи, мой его, чисти его, он не твой, а сейчас поезжай, куда мы тебе говорим, со скоростью, которой мы говорим, и слушай музыку, значит, которую мы тебе говорим слушать. Фашизм, что называется, все наоборот. Машину у тебя не отобрали, она стоит в твоем гараже, ты сам за ней ухаживаешь. Только ты ездишь туда, куда тебе говорят ехать, значит, с той скоростью, с которой тебе говорят ехать, ты слушаешь музыку, которую тебе говорят, надо слушать. Но единственная разница, что потом вечерком иногда ты сам можешь съездить там с девочками или там с женой или куда-то еще на этой машине. Вот и все, вот и вся разница. Значит, регулирование всегда приводит к тому, что государство... Ну, в одних случаях становится более сильным, в других случаях совсем уж дураки разоряются, как Россия, скажем, или там, я не знаю, там Венесуэла, в которой нефти огромное количество, а жрать нечего. А в других случаях государство за счет людей становится очень сильным, а человек становится маленьким, слабым, и, собственно, никто, так сказать, на него внимания не обращает. Не знаю, как еще я могу комментировать то, что было сказано. Что касается регулирования, это ведь такой инструмент для чиновника обозначить свою значимость и влиять на судьбы людей, на ход событий. Вот если мы говорим о страховках медицинских, ведь она постепенно, наверное, появились компании, которые стали продавать медицинские страховки. А потом в каждом штате хитро сделанные политики решили, а давай-ка мы будем регулировать, давай-ка мы разрешим, вот дадим лицензию этой компании, и она даст нам денег, потому что она будет вот здесь, мы ей даем возможность здесь зарабатывать деньги, она будет финансировать нашу избирательную кампанию. И вот так в каждом штате, и каждый вот такой закон, регулирующий на самом деле, дает возможность чиновникам обирать, заставлять что-то делать или что-то не делать. Так что это все не случайно произошло. Совершенно верно. Вот тот самый грит, тот самый жажда наживы, который, когда ею обуреваем человек, который производит, производитель, да, то потом выясняется, что это очень хорошо для всех. Значит, 100 лет тому назад люди жили значительно хуже. Почему? А почему вообще человек, у которого свой магазинчик или свое маленькое предприятие, там 24 часа проводит, только об этом думает и вкалывает? Вы думаете, он будет делать то же самое, что он будет там на зарплате? Да никогда в жизни. Мы все это имели уже в Советском Союзе. Да. И вообще, чем кто-то же из классиков сказал, чем больше правительство, тем меньше свободы. А наша-то страна как раз и была основана на принципе, самый основополагающий принцип – это свобода личности. Отсюда все идет. Отсюда. Да, конечно. Разница в, скажем, философии-психологии, если говорить там Запада и Востока, не хочу вдаваться в подробности, то Восток – это, так сказать, мощное государство во главе там, с ханом или там, царем или кем-то еще, пирамидно выстроенное, где сверху отдаются приказы, те, кто ближе, так сказать, эти приказы передают, те, кто внизу эти приказы, так сказать, исполняют. Если они не исполняют их, то их наказывают. Значит, это совершенно типичное построение восточное. Западное, которое было то же самое, что на Востоке, но почему-то как-то, так сказать, последние 200-300 лет стало немножко изменяться, там идея следующая. Вот сидит судья, так сказать, в Англии, скажем, назначенный, да, который совершенно одинаково будет судить двух людей, которые к нему пришли. Один из них богатый, бедный, там дворянин, не дворянин, потому что есть закон. Потому что закон говорит о том, что человеку должно быть хорошо. То есть индивидуалистический подход. И, так сказать, если человек, дом у него и сад, а через него деревня хочет проложить через сад дорогу, то на Востоке, так сказать, у него прокладывают дорогу, отобрав сад. А на Западе приходит, пытается его уговорить. Если нельзя уговорить, то дорога идет вокруг сада. Вот это вот разница между двумя системами ценностей. Ну и теперь, может быть, вернемся к вопросу, который я не успел сформулировать относительно идеи Марка Зукерберга по поводу, так сказать, платить всем зарплату, независимо от того, принимают люди участие в какой-то в каком-то общественно полезном труде или в каком-то труде вообще. Вот что... Это очень, очень хорошая идея, исходящая от человека, которому вот так в жизни подвезло, что он еще до того, как начал вообще понимать, что такое работа, он уже имел несколько миллиардов долларов. Значит, ну, идея прекрасная, конечно, она будет очень хорошо работать, некоторое время все будут счастливы. А потом, значит, лично я на работу не пойду. Зачем? Я уже думаю, что огромное количество людей, точно так же, как я, на работу не пойду. Да? Я пойду рыбу ловить, я пойду книжки читать, и я пойду писать, рассказывать вот по радио какие-то истории, которые мне нравится рассказывать. Да? Значит, большинство людей на белом свете тут же перестанут работать. Ну и что мы тогда будем делать? Отдадим роботам, так сказать, которые Зукерберг будет создавать, наверное, так сказать, всю нашу жизнь, а сами тихонечко вымрем. Или просто запустим, так сказать, иммигрантов, которые будут работать, и тогда создастся, так сказать, как по так сказать, мирлоки, так сказать, которые на нас работают, черные, а мы белые, значит, да. Вот. Или еще что-нибудь, какая-нибудь такая хинея. Вообще, для него же равенство значительно более важно, чем свобода. И, так сказать, под равенством имеется в виду, вот у всех все одинаково. Он только забыл сказать, что лично он не собирается отдавать никому свою компанию, да? И не поделиться своим домом, и своей территорией, и своими средствами. Нет, конечно, нет. И переехать. Мы знаем, что такое, знаете, что такое равенство. конечно, не было в Советском Союзе равенства, да, но 95% населения жило в, так сказать, ситуации равенства некого. И это равенство было равенством бедных людей. Потому что по-другому не бывает. Потому что если я учился 15 лет, если у меня хорошо варит голова, если я не пью, что называется, не курю и целеустремлен, то во что-то, у меня есть какие-то таланты, то, скорее всего, я буду зарабатывать, и у меня будет больше всего, чем у того человека, который все это время курил, так сказать, не знаю, там, так сказать, марихуану или что-то еще, а выпивал, гулял, ничего не делал, а сейчас, значит, вдруг выяснил, что ему 37 лет, у него нет зарплаты, и он пошел воевать за то, чтобы с ним стали делиться. Конечно, у нас будет все по-разному. И как можно сделать так, чтобы у нас было все одинаково, я, честно говоря, совершенно не понимаю. А я не понимаю даже зачем, честно говоря. Ну, и еще один вопрос еще у меня. Ваш штат, вообще штат, в котором вы живете, я имею в виду Калифорнию, отличается особым прогрессивизмом во всем, буквально во всем. И вот последняя идея, которая обсуждается на полном серьезе в штате, это как бы в пику вот усилиям республиканской администрации отменить Обама-Кер и внедрить новый закон, идет обсуждение single payer, то есть здравоохранение такого социалистического плана. Ну, как говорят некоторые, это хорошая идея, наверное, но стоимость этого закона примерно в два раза превышает бюджет, которым располагает ваш штат. Ну, вы знаете, это вот тут я скажу так. Насчет денег, они тут же этот вопрос решат. Они просто скажут всем врачам, клиникам и прочее, вот мы будем платить вам столько, если не хотите, то убирайтесь отсюда, мы вам запрещаем на территории Калифорнии вести вашу практику, да? И для этого введено лицензирование, чтобы регулировать. Ты можешь, а ты не можешь, тебе дам, не дам. Вот. А, значит, в какой-то степени я был бы рад, если бы один штат в Америке ввел бы вот эту систему. Потому что через 3-4 года стало бы ясно всем, что вводить ее, значит, на территории всех штатов Америки, это, так сказать, и преступление, и абсолютная ахинея, глупость, и не работает. Да? Значит, потому что сейчас это все теоретически. Они любят говорить, там, а вот там какой-нибудь там Дании, на самом деле не имея ни малейшего понятия, как в Дании это, или еще Норвегию приводят в пример. Вот в Норвегии каждый гражданин имеет право на $2000, там чего-то не работает. Да, имеет право. Они продают нефть и недры принадлежат всем вместе норвежцам, и они делят между норвежцами прибыль. Значит, это нефти. Значит, ну вот так повезло. То есть то, что в Кювейте забирает себе, так сказать, правящее клика, там в Норвегии, так сказать, раз ты норвежец, то давай. Теперь, что они сделали? Они взяли, привезли туда, там, сколько там, 80 или 100 тысяч мусульман. Только что, которым сейчас в течение ближайших года дадут паспорта свои. И раз у них есть паспорта, значит, они точно так же будут получать каждый месяц, я не знаю, там, $2000 или что-то еще, как часть своего участия в норвежской нефти. Значит, вот эти идеи прекрасны, но пока что ни одного раза в мире, кроме как дележка, вот, так сказать, недр, которые так сказать, всем вместе принадлежат, нигде не работало. Посмотрите, что происходило в Ливии, в которой начал, так сказать, вот, сумасшедший человек, Каддафи, вводить социалистическую систему. Каждая пара, которая сочеталась с браком, получала $10,000 премии. Первый ребенок $10,000. Если они хотели купить свой дом, они получали $50,000 в качестве, так сказать, займа, подарка от государства. И, значит, там какие-то условия там были привязаны к этому, но если они продолжали жить в этом доме и быть, так сказать, вместе и рожать детей, то это становились их деньгами. Как его разорвали на части люди за то, что, значит, а у него было больше, чем у них, а у него 17 дворцов, да. Значит, оно не работает, ни в одной стране не работало, ни в Чехословакии, ни в Замбии, ни в Колумбии, я не знаю, нигде. Почему они считают, что оно будет работать здесь, я не понимаю. Ну, это как, опять, Эйнштейн. Давайте будем делать одно и то же все время и надеяться, что когда-нибудь один раз будет получиться что-то совершенно другое. Вообще-то вот это удивительно, когда пытаются сравнивать страну с населением в 320 миллионов человек со странами, которые в 30 раз меньше. И в той же Норвегии скоро начнутся те же самые проблемы. А вот тех там тысячи мигрантов, которые приехали, при условии, что им не надо ничем, так сказать, заниматься работой, ничего производить, а при условии, что правительство выплачивает им какие-то деньги, я думаю, что уровень рождаемости у них очень скоро, так сказать, зашкалит, и население страны увеличится, причем вот эти люди, которые приехали и будут рожать, и их дети будут точно так же считаться норвежцами, получать, как предупреждала Маргарет Тэтчер, у них одна проблема – рано или поздно кончаются чужие деньги, то есть у норвежского правительства эти деньги скоро закончатся, и начнутся социальные взрывы. В общем, все, что положено. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте еще раз. Вы знаете, я хочу подтвердить, это не работает даже в Америке. Я как-то разговаривала с реал-стейт-агентом по Флориде. Ее внучка оказалась потомком индейцев. То есть ее дочка родила ее от индейца. И она имела право в месяц получать 2000 с чем-то там долларов. И, короче говоря, эта реал-стейт-агент была в страшном ужасе, потому что учиться она не хотела, на детей, как говорится, плевала, и вообще занимается непонятно чем, потому что деньги падают просто с неба, неизвестно за что. Поэтому оно не работает не только в Норвегии, но и в Америке тоже. Да. Спасибо. Да, конечно. Спасибо большое за звонок. Очень интересно, забавно. Я не знал. Но вы знаете, что сенатор от Массачусетса, господи, Элизабет Уоррен, значит, для того, чтобы получать бесплатное образование и вот то, о чем вы говорите, дедушку, значит, соврала, что она, значит, индианка. Но это почему-то никого не смутило, ее выбрали сенатором. Да. В общем, вот это вот теория всеобщего благоденствия, на самом деле, она пагубна. И, к сожалению, то, что делают политики в нашей стране последнее время, они принимают законы, принимают программы, вот эту программу по борьбе с бедностью, на которую мы потратили, налогоплательщики потратили порядка 20 триллионов долларов, на самом деле ситуацию не изменила. Наоборот, она породила целые поколения людей, которые считают, и они уверены в этом, что правительство должно их кормить, поить, обувать, одевать и, так сказать, обеспечивать медициной, образованием и всем остальным. И лишается стимула для того, чтобы плодотворно трудиться. То есть все законы, все программы, которые принимают, работать не надо, потому что, скажем, я всегда привожу в качестве примера, у нас есть некоторые штаты, в которых выгоднее сидеть на велфере, чем работать и получать 35 долларов в час. А рожать детей... Рожать детей вне брака гораздо выгоднее, чем в браке, поэтому у нас уже более половины новорожденных рождаются вне брака, то есть это в прошлом или позапрошлом году впервые мы перешагнули эту черту. Почему? Потому что матери-одиночки получают больше денег от правительства, от налогоплательщиков. То есть на самом деле мы, политики, делают все для того, чтобы убить вот это стремление естественное, которое было, присутствовало в этой стране на протяжении всей истории, работать, зарабатывать, обеспечивать. Нет, все делается наоборот. И последствия могут быть печальными. Судя по тому, как реагировала толпа на выступление Хиллари Клинтон в университете, мне становится как-то не по себе. Вот это будущее наше. Судя по тому, что среди демократов наибольшей популярностью пользуется социалист Берни Сандерс, это говорит о том, что они искренне верят в социалистические идеи, в утопию. Совершенно с вами согласен. К сожалению, значит, вот был такой взрыв, так сказать, энтузиазма, когда избрали Трампа. Сейчас как-то вот этот энтузиазм начинает медленно-медленно спадать, потому что понимаешь, что страна зашла уже, казалось, что страна все-таки ее можно вытащить, но такое ощущение сейчас, что страна уже зашла настолько далеко в этой дороге к всеобщей радости, счастью и благоденствию, что ляжет она под любого социалиста, который больше пообещает, так сказать, впоследствии и подо что-нибудь еще хуже, потому что социализм никогда не кончается на том, что он продолжает быть социализмом. Социализм – это всегда дорога к чему-то. И это дорога либо к фашизму, либо дорога к коммунизму. Ну, коммунизм тоже не бывает, да, я имею в виду, так сказать, социализм коммунистического толка или социализм фашистского толка. Вот, собственно, и все. Леон, огромное спасибо. И до встречи в следующий раз. Да, спасибо вам. До свидания. До свидания.